«Поставим на склоне пушку», — распорядился Алексей Петрович. «Если что-то пойдет не так, я подам сигнал выстрелом в воздух. Тогда мы уйдем с линии огня, а вы бейте по воротам снарядами. С такого расстояния не промахнетесь, а 3-5 выстрелов хватит, чтобы устроить широкий проход». Небольшой отряд, пользуясь зарослями кипариса, незаметно отделился от каравана. Сам Тропинин, натянув шляпу поглубже, пошел во главе обоза. Гриша отправился вместе с начальником, но предпочел разместиться в повозке. Здесь, укрытые от глаз, лежали заряженные дробовики, прятались среди мешков и корзин под тентом тимуровцы, парни Шилопухина и англичане. Те из отряда, что выглядели щуплыми и смуглыми, шли рядом, изображая из себя крестьян. Их лица дополнительно измазали сажей и грязью, чтобы не привлекать внимание северной белизной и не быть узнанными, если дело закончится неудачно. Тропинин не намеревался устраивать осаду президия, равно как желал избежать и штурма. Караван из животных и груженных продовольствием повозок могли пропустить внутрь без лишних расспросов. А если примитивная хитрость не прокатит, они в любом случае окажутся вплотную под стенами, и тогда все решит быстрый натиск. Пушка разобьет ворота, а им останется ворваться внутрь, желательно не пролив крови. «Бескровный захват позволит склонить пленников к сотрудничеству», — убеждал Тропинин. «Под угрозами они могут много чего наплести, а вот достойное обхождение развяжет бедолагам языки, особенно полукровкам и индейцам. Им повезло. Беспечность испанского гарнизона могла бы стать назидательным примером того, как не следует нести караульную службу. Ворота оказались не только не заперты, но раскрыты. Козы и куры свободно заходили внутрь через широкую щель в поисках то ли тени, то ли пищи. Коровы паслись где попало. Лишь лошади стояли в конюшне, и свиньи содержались в загонах, устроенных вдоль внешних стен. Хотя караван с продовольствием мог считаться значительным событием в здешней неспешной жизни, его прибытие никого не удивило, и особой радости обитатели президия не испытали. Солдаты лениво выбирались из своих лачуг, расположенных вдоль внутренних стен, и вглядывались в лица прибывших, ища, вероятно, знакомцев. Подозрений, однако, не возникло ни у кого из них. А если бы и возникло, времени на осознание уже не осталось. На центральный плац вышел практически весь гарнизон, что и определило успешность атаки. Парни Шилопухина, тимуровцы и англичане внезапно выскочили из фургонов. Крестьяне и индейцы вытащили из-за пазух пистолеты, похватали из повозок дробовики и клинки. Все, кто знали испанский, на разный лад заорали: «Не с места, если хотите жить, оружие на землю, вы окружены». Затем прозвучали английские фразы и несколько выстрелов в воздух. «За короля Георга!» — заорал скипджик. «Смерть папистам!» — подхватили его товарищи. Заплакали дети, закудахтали куры, завизжали поросята. И все затихло. Им удалось ошеломить гарнизон. Солдаты даже не подумали оказать сопротивление, а редких офицеров шилопухинские бойцы быстро взяли под опеку. «Проще, чем отнять конфетку у ребенка», — шепнул довольный Тропинин Грише. Тимуровцы разоружили всех, кто находился во дворе. Кого сбили кулаком, кого ногами. Большинство сдалось на милость победителя добровольно. Первая часть плана была исполнена. Монтерей был взят. На батарее, обращенной к заливу, людей и вовсе не оказалось. Похоже, почти все они подтянулись в крепость, когда на горизонте появился обоз. Правда, пороховой погреб охранял часовой, но и он не оказал сопротивления. На валу стоял десяток старых чугунных пушек с гербами Кастилии, замки и львы, и одна совсем древняя бронзовая. Оставалось обезопасить тылы. Короткий путь в миссию Сан-Карлос лежал через горы и холмы, длинный и неудобный, вдоль береговой линии. Шилопухин с небольшим отрядом верных людей использовал оба пути, чтобы не упустить какого-нибудь случайного прохожего или беглеца. Хотя монахи отдавали безопасности не меньше внимания, чем королевские войска, проблем с эскольтами не возникло. В полночь с пушечной батареи запустили ракету, подав знак яхте «Елена». Она вошла в бухту на следующий день и приступила к разгрузке. Местный порт больше походил на рыбацкую деревушку. На берегу почти никаких построек, лишь несколько сбитых из досок сараев. На шестах висели рыболовные сети, а в море примерно на 50 футов уходили мостки. По причине отлива часть сооружения возвышалась над пляжем. Рядом лежал на боку баркас. Несколько лодок поменьше заранее оттащили вглубь суши, чтобы не достал шторм. Припасы пришлось таскать вверх по узкой тропке, что вела к крепости. Разгрузив яхту, ее тут же перегнали на другую сторону полуострова в маленький заливчик за мысом Пискадера возле миссии Сан-Карлос. Пустые жестянки из-под консервов, упаковку, любой мусор, что может навести на наш след, все должны выбрасывать в этот ящик, показал Тропинин. Позже мы его заберем и затопим в море. Захватив крепость и миссию, они сразу же занялись приготовлениями к возможному визиту гостей. До прихода галеона никто не должен был догадаться о смене власти. С виду все выглядело как прежде. Несколько переодетых бойцов несли караул на угловых башнях и возле порохового погреба, остальные старались без причины не высовывать носа. В загоны вернулись куры, козы, свиньи, в дома бабы и ребятишки. На окрестных холмах, на идущих с юга и востока дорогах расставили секреты. Любой путник, гонец или торговец, равно как и небольшой отряд, обязательно был бы замечен и попал бы в ловушку. Это, однако, было лишь половиной дела. Чтобы успешно овладеть галеоном, им требовалось изучить сухопутные и морские порядки испанцев. Началась рутина, допросы пленных, местных индейцев, изучение документов. Офицеры, понятно, сотрудничать с англичанами не пожелали, а большинство из солдат при всем желании ничего полезного сообщить не смогли, да и желания особого не проявляли, не столько даже из-за присяги испанской короне, сколько в силу природного равнодушия и апатии. Гриша с Шелопухиным пересматривали письма и документы. Допросами занимались Скипджик и один из парней Шелопухина, Степан Мясоедов, хорошо знающий испанский и английский. Мешанина крови в его жилах не позволяла определить ни нацию, ни даже материк, с которого вышло большинство его предков. Происхождение в Виктории не имело значения, а Тропинин и вовсе утверждал, будто предки всех людей появились из Африки. Ну, а Скипджик являлся природным англичанином и всячески это подчеркивал. Гриша был рад, что ему выпало заниматься бумагами и не пришлось участвовать в расспросах. Испанские солдаты вызывали у него отторжение и брезгливость. На них ползали вши, их кожу покрывали язвы непонятного происхождения, а офицеры отличались от подчиненных лишь более богатой одеждой. «По возвращении, нам придется постричься наголо», — согласился с секретарем Тропинин. В Виктории, как и в других городах, гигиене придавали особое значение, а борьба с мелкой и крупной паразитической живностью являлась неотъемлемой частью этой программы. С детства все знали, что крысы и блохи разносят чуму, вши, тиф, а комары – лихорадку, что сон невидимых глазу паразитов поменьше ждут вас в стоячей воде, немытой зелени, плохо прожаренном мясе. Однако, дело есть дело, и Скипджик с Мясоедовым постарались справиться с ним побыстрее. Сведения им пришлось собирать по крупицам. Оба дознавателя намекали, что неплохо бы применить к пленным более убедительные аргументы или хотя бы припугнуть таковыми. К счастью, к пыткам прибегать не пришлось. Внезапно у них появился отличный информатор, разговорчивый сержант Мигель. Сперва он тоже молчал, как и большинство солдат, но постепенно освоился и когда оставался один на один, охотно начинал, что называется, петь. Мигель был местным старожилом, но не проявлял лояльности ни к королю, ни к гарнизонному начальству. От него дознаватели получили большую часть секретов, конечно, перепроверив сведения перекрестным опросом других солдат. «Здесь стоит каталонская рота или как ее там», — доложил Мясоедов. «Короче, та самая, которая давеча высаживалась в заливе Нутка. Временным губернатором этой части Калифорнии служит Педро Альберни. Он тоже участвовал в том деле. С губернаторами у испанцев выходила какая-то чехарда. Прежний то ли умер, то ли отправился на покой. Мигель толком сказать не мог. Нового вроде бы назначили, но он еще не прибыл. Так что старый солдат Эльберни исполнял обязанности начальника. Интересно, мог ли он кого-то из нас заприметить во время войны в заливе и посещая меховую ярмарку?» — спросил Шелопухин, когда начальство собралось в узком кругу. «Вряд ли он нас узнает», — рассудил Тропинин. «Но на всякий случай надо исключить любые контакты. Отберите оружие и заприте его в губернаторском доме. Поставьте пару индейцев в охрану. Сбежит», — подумал вслух Шелопухин. «Опытный вояка. Что ему пара индейцев? Лучше отправим его на ранчо в глубину материка. Неподалеку есть одно Хосе Собираниса. Мигель говорит, там хорошая крепкая овчарня, да и конюшня не хуже». «Нехорошо губернатора в овчарню», — заметил Тропинин. «У него жена. А как бы поступили пираты?» — спросил Шелопухин. «Прирезали бы», — фыркнул Тропинин. «Но мы не пираты. Мы каперы, а это совсем другое. Давай отправим его к монахам. Там сторожей побольше и лишняя семья никому не помешает. Временный губернатор потребовал встречи с предводителем каперов, но ему отказали, а вскоре перевезли вместе с женой в закрытой повозке в миссию, где поселили в отдельном бараке. Солдат, кто отказался сотрудничать, вместе с женами и детьми отправили на ранчо их бывшего сослуживца Хосеса Бераниса. Там всех оставили под небольшой охраной без офицеров и сержантов. Не то, чтобы пленники оказались недовольны неожиданным отдыхом, но всегда лучше застраховаться от ретивых служак. Вдали от начальства их некому будет сплотить для сопротивления. Офицеров оставили в Монтерее, но запретили покидать дома и общаться между собой. Окна домов, что выходили на плац, завесили и закрыли ставнями. Дома охраняли индейцы, а раз в день заключенным приносили еду. Охрана пленных требовала людей и в Монтерее, и в Мисси, и на ранчо, а ведь часть пришлось оставить в Санта-Крус и Бранчефорте. Частная армия таяла, даже не вступив в бой. Куда проще было бы взять с благородных донов слово, или собрать всех офицеров в одном месте. Но сохранение тайны требовало убрать их с глаз, а безопасность – отделить господ друг от друга и от плебеев. «Черт, я не представлял, что будет так сложно», – посетовал Тропинин. Глава 35. Галеон. До сих пор они не имели четкого плана, как именно будут захватывать испанский корабль. Еще до похода обсуждались различные варианты, но прежде чем планировать операцию, следовало изучить все подробности пребывания галеонов в заливе. Где именно находится якорная стоянка, как происходит доставка на борт продуктов, воды, где отдыхают матросы и офицеры. После опросов, но главным образом из рассказов Мигеля, удалось составить общее представление о местных порядках. И только тогда командиры собрались в одной из башен Президиа, чтобы выработать план. Мигель утверждает, что в прошлом году галеон не пришел, доложил Мясоедов. Не заходил в Монтерей, переспросил Тропинин. Нет, Сан-Фернандо, как его называют, вообще не прибыл в Америку. Или разбился, или затонул, или вовсе не вышел из Манилы. «Его могли захватить англичане?» – спросил Шилопухин. «Об этом уже написали бы в каждой европейской газете», – отмахнулся Тропинин. «И уж точно знали бы в Макао. Если не вышел, то в этот раз может прийти сразу два корабля», – предположил Шилопухин. «Не знаю», – Мясоедов сверился с заметками, которые вел во время допросов. «В том году в Манилу из Акапулько отправился король Карл. Значит, вот какой-то из двух сейчас и должен прийти. Или же оба вместе. Но...» Как говорят, два корабля разом еще никогда не приходило. Это вопрос второстепенный, сказал Тропинин. Главное, решить, как расставить ловушку. Первая же вводная оказалась не слишком радостной. Ни команду, ни пассажиров на берег не отпускают, сообщил Мясоедов. Почему? Удивился Тропинин. Опасаются нападения? Нет, так власти борются с контрабандой, пояснил Скипджик. Товар из Манилы облагается пошлиной, а таможни в Монтерее нет. В Акапулько корабли принимает королевская служба и взимает плату за любой китайский товар. За этим строго следят из Мехико и Мадрида. Куда здесь можно сбыть контрабанду? Пожал плечами Тропинин. На всю округу вряд ли найдется 1000 жителей, и все они нищие, как с паперти. Не знаю. Но со слов Мигеля контрабандой промышляют все поголовно. Солдаты, матросы, простые пассажиры. Мигель утверждает, что каждый флотский или армейский офицер зарабатывает на одном рейсе 5000 пиастров. Сколько же они заработают, если смогут сбрасывать груз? Прикинул Шилопухин. С такой прибылью ничего не стоит организовать обоз из Монтерея в центральные провинции. Итак, им пришлось отказаться от одной из основных задумок Тропинина – подобраться ночью на лодках в черной одежде и внезапно захватить галеон. Если вся команда будет на борту, такое будет невозможно проделать. Бедные ублюдки будут всю ночь с тоской глядеть на берег трезвыми глазами и к ним не подкрадешься, заметил Михаил, один из командиров Шилопухина, которого Гриша помнил еще по путешествию в Нанаймо. Тем не менее, воды им требуется довольно много, сказал Тропинин. Они для этого сюда и заходят. Да, вода, зелень, свежие фрукты, все это берется отсюда, кивнул Мясоедов. Значит, или они принимают груз с местных шлюпок, или все же отправляют команды к берегу, и то, и другое. Свежие продукты принимают у местных, а за водой отправляют команды на баркасах. Стало быть, мы сможем напасть на галеон под видом поставщиков, предложил Шилопухин. Пустой номер, сказал Скипджик. Вы эти лодки видели? Там 4-5 человек в каждой, а с борта наверняка будет глазеть за погрузкой полсотни, и в корзинах с кукурузой людей не спрячешь. Остается второй вариант, сказал Тропинин. Подловить их на заборе воды, команду взять в плен, переодеться в матросскую одежду и вернуться на корабль, будто с водой. Вряд ли они с интересом будут наблюдать за доставкой. Там ни новостей не услышишь, ни от банана не откусишь. Кроме того, в бочках можно будет спрятать людей, оружие, добавил Мясоедов. Они ведь довольно большие, верно? Пара людей с дробовиками расчистит нам путь. По мнению Гриши, план выглядел чистой воды авантюрой. Но кто он такой, чтобы советовать бывалым бойцам, где они берут воду? Неожиданно спросил Тропинин. Чаще всего в речке Кармель, ответил Мясоедов. Это на той стороне полуострова, возле Мисси. Есть еще одна сложность, сказал Скипджик. Обычно капитан над портом и губернатор первыми посещают галеон. Вряд ли мы сможем заставить их подыграть нам, произнес Тропинин. И вряд ли кого-то сможем за них выдать. Думаю, невелика беда, предположил Мясоедов. За водой баркасы отправит сразу, не дожидаясь местного начальства. Мало ли, сколько у их превосходительства занимает время причесывания волос. Корабли-то увидят заранее, так что время будет. Они опять заспорили. Надо бы провести учения, а также узнать, каким манером гребут испанцы, какими фразами обмениваются, задумался вслух Тропинин. Словечки можно узнать у Мигеля, сказал Мясоедов. Посмотреть мы сможем, когда они будут подплывать к устью Кармели, но придется все схватывать на лету. На учение времени не останется. Еще одна проблема заключалась в том, что рядом с устьем речки Кармель, где набирали воду, стояла их Елена. Матросы, плывущие за водой, станут слишком осторожны, увидев чужака. Ее и сейчас могло заметить случайное испанское судно. «Замаскируем яхту под американца», — предложил Гриша. «Не знаю уж как, но американцы не испугаются». «Ну это просто», — сказал Скипджик. «Завесить пушечные порты, иллюминаторы, снять стеньгу с бизани, набросать хлама побольше». «Но почему под американца?» Гриша объяснил. «Во-первых, с Соединенными Штатами Испания не воюет. А во-вторых, после того, как Ванкувер проторил дорогу в Калифорнию, американские торговые и промысловые суда начали заходить в порты Испанской Америки, несмотря на запреты. Каждый год с десяток бостонских и нью-йоркских шхун и бригов ошивались на всем побережье в надежде разжиться мехами морской выдры, или калана, как называли зверька русские. Поскольку побережье русских колоний охранял патруль, затрудняя операции торговцев, а индейцев уже не соблазняли безделушки, пришлые торговцы из Атлантики пытались обнести испанские владения. Обычно они прикрывались легендой о нехватке воды или поломке мачты, хотя имели единственной целью выменивать меха. У самих испанцев торговля каланом шла плохо. Они вынуждены были полагаться все на те же манильские галеоны, которым только и позволено было осуществлять торговлю с Китаем, да и то через Филиппины. Торговля же мехами требовала гибкости и быстроты. Изучая захваченные письма, Гриша узнал, что лейтенант Родригес, командующий Президио Сан-Диего, буквально пару месяцев назад писал командиру в Монтерее о прибытии американского судна «Энтерпрайз». Оно напрашивалось на гостеприимство, но было выдворено после получения воды. В общем, их яхта могла сойти за одного из таких торговцев. Это, конечно, вызовет раздражение, но не страх. Сведения о приходе американских судов стало не единственной информацией, которую смог добыть Гриша. Он вообще использовал время ожидания, чтобы узнать подробности об Испанской Америке вообще и о Калифорнии в частности. Не то, что обычно ищут разведчики, вроде численности войск, вооружений, состояний дорог, крепостей, а то, что могло пригодиться ему для какой-нибудь статьи, для понимания местной жизни, да и само по себе вызывало у Гриши любопытство. Покойный Ванкувер писал о посещении этих мест. Испанцы в своих миссиях и президиа, которые суть два главных способа проживания, ведут ограниченную и во многих отношениях очень ленивую жизнь. Религиозная часть общества в монастыре, военные в казармах, они не пашут, не сеют и не жнут, а полностью зависит от труда жителей миссии и пуэбло в плане своего существования и удовлетворения общих жизненных потребностей. Британский капитан был прав на все 100. Местная жизнь не отличалась бурлением, ни одного лишнего движения, слова, строения выглядели ветхо, неряшливо, словно конструкции крепили ровно настолько, чтобы они не рухнули. Архитектура не отличалась излишеством. Дома, казармы, склады представляли собой саманные или глинобитные коробки, прилепленные изнутри к стенам. Никаких украшений. Единственным красивым зданием в Президиа была королевская часовня, сложенная из желтого камня. Она возвышалась над стенами, над грубыми жилищами и хозяйственными постройками. Гриша даже зарисовал ее для энциклопедии. Дом губернатора мало чем отличался от прочих. Он был большим, но пустым, а в остальном, те же стены из прутьев, обмазанных глиной. С дощатого потолка на цепях свисал светильник, сделанный из тележного колеса. Четыре свечи тускло освещали комнату. Здесь имелось зеркало, роскошные для этих мест кресла, стол, конторка. А ведь Монтерей поставили одновременно с Викторией, заметил Тропинин. Гриша задумался, почему в одном месте жизнь бурлила, а другое напоминало сонную деревню, хотя Монтерей считался столицей Верхней Калифорнии. Но ответа не нашел. Возможно, зверопромышленники оказались более изобретательны и было их куда больше. Шкуры давали неплохой доход. Испанскую торговлю с Китаем ограничили с самого начала одним кораблем, и она делала богачей лишь Акапулько. Да и прочих возможностей для жизни на севере было больше. Лосось, киты, вдоволь воды, лес в достатке. А здесь засушливые соленые земли, мало рыбы. Большая часть людей живет в Миссии, на юге, сказал им Мигель. Он был метисом, но в Виктории его бы назвали креолом. В Русской Америке креолами называли практически всех людей со смешанной кровью. Это оказалось не вполне верным использованием иностранного слова. Здесь в испанских владениях креолами считались рожденные в Америке испанцы, в отличие от пенинсулрис, то есть прибывших с Иберийского полуострова. Те и другие занимали высшие офицерские должности. А вот солдатами чаще служили индейцы разных племен, метисы, мулаты, филиппинцы. Впрочем, как ни странно, обозначение по крови не являлось строгим. Например, служба в армии давала возможность метису получить грант на землю, обзавестись ранчо и записаться в креолы, несмотря на оттенок кожи, тем самым повысить свой социальный статус. Дорога между Президио и Миссией находилась под полным контролем пиратской армии. Проезжая по ней верхом, Гриша всякий раз испытывал странное ощущение. Чужие холмы, чужие леса, а он едет себе спокойно, будто живет здесь, но все же где-то в глубинах сознания засела мысль, что гость он непрошенный и находится здесь незаконно. Миссия Сан-Карлос выглядела намного богаче Монтерея и прочих испанских поселений. Возможно, из-за того, что являлась чем-то вроде престола для всех францисканских миссий Верхней Калифорнии. Табуны лошадей и стада коров, быков, овец паслись тут и там на пастбищах вдоль реки и ручьев. Сотни животных. В самом Монтерее не хватало пресной воды для развития скотоводства и сельского хозяйства вообще, а на этой стороне полуострова воды было вдоволь. Гришу, между прочим, удивило, что Монтерей получал продовольствие из удаленного Сан-Хосе, а не закупал у монахов. Оказалось, что военные и религиозные власти соперничали, их отношения всегда оставались натянутыми, да и поставки из Сан-Хосе являлись дармовыми. Заправлял делами миссии всего округа болезненный пожилой монах Фермин де ла Суэн. Он был настоящим испанцем, вернее баском. Гришу подмывало поговорить со стариком, расспросить о миссии и прочих делах. Но Тропинин запретил разговаривать с европейцами, чтобы не выдать настоящее происхождение отряда. Грише пришлось довольствоваться осмотром бумаг и библиотеки, содержащей в основном католические книги. Разговаривать он мог только с индейцами, благо для тех все европейцы выглядели одинаково. Но индейцы мало что могли рассказать об устройстве колоний, лишь то, что почувствовали на собственном горбу. Их при миссии оказалось не меньше 500. Жили они в постройках европейского типа и находились в полной зависимости от монахов. Жизнь послушников мало чем отличалась от военного лагеря. Большинство проживало в миссии на положении неофитов-невольников. Семейные, венчанные по христианскому обряду, разумеется, селились в домах, но чаще в выгородках длинных бараков. Остальных содержали в бараках общих. Кроме того, монахи запрещали индейцам видеть женщин вне брака, согнав всех незамужних девиц в отдельный барак. Когда Шилопухин захватил миссию, то заточил в бараке самих монахов и тем самым снял прежние запреты. «Плодитесь и размножайтесь», — сказал он индейцам. Подобно отправленным на ранчо солдатам, послушники лишь обрадовались внезапному отдыху. Гриша изучил конструкцию домов и условия жизни в миссии. Они оказались самыми примитивными. Ни отхожих мест, ни нормальной воды обитатели не имели. Вши паслись на бедных послушниках, как их стада на местных тучных пастбищах. Многие болели сифилисом, другими местными и завезенными болезнями. Кладбище заполняли свежие могилы. 7 из 10 рожденных детей не доживали до 5 лет. И это без опустошающих эпидемий. Для оспы такая скученность и антисанитария, как пороховой погреб для огня, заметил Тропинин. Когда она нагрянет, здесь вымрет все. Медицина у монахов была самой примитивной. Находясь в плену религиозных догматов, они не желали ничего знать о подлинных причинах болезней, не делали прививок, не соблюдали гигиену, а уповали больше на молитвы. Это тоже поразило Гришу, ведь именно католические монахи выдвинули теорию, что Америка заселилась из Сибири. И вот, такие пытливые умы оказались вдруг не востребованы в практической деятельности. Не все, подобно Грише, находили, чем заняться. Долгое ожидание изматывало людей. Ожидание и опасения. Любая случайность сейчас могла расстроить их планы. Мог прибыть крупный отряд из другой миссии. Лазутчики могли заметить опытным взглядом неладное. Мог зайти корабль из Сан-Бласа с припасами или новыми переселенцами. И в то же время отряд страдал из-за безделья. Дисциплина падала. Начались мелкие свары. Популярными стали карточные игры на будущую долю от захвата галеона. Труднее всего казалось сохранять легенду. Следить, чтобы никто из часовых не проговорился пленным офицерам, чтобы не допустили ошибку, чтобы лица их не запомнили. Тропинин боялся, что союзные индейцы скорешатся с местными, скажут лишнего, и об его операции пойдут слухи. Но больше всего изматывала скука и жара. «Чем-то мне это напоминает», — сказал Алексей Петрович, отгоняя муху с лица. Он часами сидел в тени крепостной стены или на валу и смотрел в океан. Горизонт был чист. «Три корабля на горизонте», — крикнул часовой. «Три», — Тропинин подскочил. «Быть может, шхуны? Это довольно большие три корабля», — поправил подошедший Шилопухин. «Очень большие, и все с прямыми парусами. А испанцы могли выслать сразу три галеона?» — спросил Тропинин. «Раз в прошлом году пропустили, могли и за будущий год отправить, чтобы два раза не вставать. Галеон там только один, два других корабля поменьше размером. К тому же Мигель говорил, что в Маниле всего два галеона и что даже два никогда еще не приходило. Какой-то мог пройти из Атлантики». Как часто случалось при незапланированных ситуациях, Алексей Петрович принялся генерировать дикие версии. Вместе они поднялись на вал. Тропинин пристроились возле одной из пушек, используя ее как опору. Он долго смотрел на парусники, потом передал трубу Грише. Не то, чтобы Гриша больше разбирался в морском деле, но один из парусников явно был галеоном. Столь крупные корабли не спутаешь ни с чем. Они превосходили почти все, что построило человечество. Так что это наверняка не какая-то внезапная экспедиция из Сан-Бласа. Но почему корабля три? Если бы было два, но три, галеон могли перехватить англичане, воскликнул Алексей Петрович. Ах, черт, они могли отправить его под конвоем своих кораблей, и значит заберут себе всю добычу. Флаги корабли не подняли, а значит могли оказаться кем угодно. Вот только, англичане не повели бы приз в Монтери, заметил Гриша. Верно? Тропинин ударил кулаком по стволу пушки с кастильским гербом. «Значит, это испанцы. Но почему их трое? Вот что, нам нужно выиграть время. Тащите сюда того разговорчивого сержанта. Как его там, Мигеля? И позовите Мясоедова». Стараясь не светиться, Тропинин задавал вопрос на английском, а Степан Мясоедов переводил их на испанский. Не столько переводил, сколько заранее знал, что спрашивать. «Это Сан-Фернандо», сказал Мигель. Его ждали в Акапулько в прошлом году, но он по какой-то причине не прибыл. Допустим. А что за два корабля его сопровождают? Один из них король Карл. Я надеюсь, дайте-ка еще раз взглянуть. Сержант вновь взял трубу. Нет, это Фомаи. Кажется, Лючия фрегаты. Фрегаты? Лицо Тропинина одновременно выражало разочарование, недоумение и какую-то детскую обиду, словно ему вместо конфеты вручили морковку. Фома принимала участие в той недавней стычке с британцами недалеко от Кантона, сразу же вспомнил Гриша. Су наш товарищ упоминал этот фрегат в письме. И часто галеон сопровождают фрегаты? Спросил у Мигеля Тропинин уже напрямик, не маскируясь. Никогда такого не было, на моей памяти первый раз. Неужели испанцы пронюхали об их приготовлениях? Подумав, Гриша отверг эту возможность. Слухи не могли дойти до Филиппин так быстро, а значит, вернее, второе предположение, они просто опасались за ценный груз из-за войны с Россией или с Англией, или из-за обоих противников разом. И надо сказать, испанцы оказались в подозрениях правы. Может быть, они проводят галеон до гавани, а потом уйдут по своим делам? Тропинин не желал сдаваться и, что называется, хватался за соломинку. «Не похоже», — сказал Шилопухин. Хотя начальник еще не осознал этого, его план полетел к всем чертям. Прикидываясь поставщиками провизии или доставщиками воды, пиратская армия три корабля захватить не сможет, даже если те спокойно встанут на рейде. Но ведь галеоны всегда плавали в одиночку. Чуть ли не топнул ногой Алексей Петрович. Всегда. Предъявив претензию мирозданию, он, наконец, успокоился, и Гриша увидел прежнего уверенного в себе начальника. Два сопровождающих галеон фрегата серьезно меняли расстановку сил. Не просто меняли, они переворачивали ее с ног на голову. Хищник неожиданно превратился в добычу. Даже огневая мощь шхуны не могла противостоять трем кораблям, два из которых боевые, а один вооруженный до зубов торговец. Хуже, что на военных моряков запрет выходить на берег не действовал, а окажись они на берегу, ловушка сразу же обнаружится. И тогда пиратской шайке, которой по сути и являлся отряд Тропинина, придется сражаться с превосходящими силами противника на чужой территории. Менее благоприятную остановку трудно себе представить. Тропинин вновь собрал командиров в башне. Некоторое время они предлагали различные способы справиться с тремя кораблями и сами же отвергали их один за другим. Глаза людей переполняли злость и разочарование. Положение серьезное, подвел итог Тропинин. Сейчас мы должны думать не о галеоне, а о том, как убраться отсюда, не раскрывая себя. Пусть Испанская империя дышит на ладан, она еще достаточно сильна, чтобы нанести Виктории урон. Хватит даже этих фрегатов. Гриша выдохнул с облегчением. Разумное решение. Его бы принять до начала экспедиции, но чего уж теперь. Будем отступать, объявил волю Алексей Петрович. Другого выхода я не вижу. Нас перестреляют по дороге, возразил Шилопухин. Тут 50 верст по открытой местности. А сколько у фрегатов пушек? Он был прав. Отступать по суше означало выставить себя точно мишенью в тире. Дорога шла вдоль берега залива, а значит, до самой миссии Санта-Крус отряд будет как на ладони. Фрегаты смогут его обстреливать или высадить десант и перехватить на марше. А если оставить дорогу и пробиваться по диким местам, то мы увязнем и вскоре по всей Верхней Калифорнии на нас начнется охота, добавил Скипджик. Верно, перестреляют, увязнем, Тропинин задумался. Тогда вот как мы поступим. У нас есть яхта, она отвлечет на себя фрегаты. Дадим залп, рванем в океан. Они погонятся за Еленой, оставив залив. Большая часть отряда спокойно отступит по нормальной дороге. Сейчас главное грамотно провести эвакуацию, чтобы не наследить и потерять меньше ценных вещей. Все расходы и издержки я оплачу в Виктории, пусть люди не расстраиваются, что приходится уйти ни с чем. Нужно разбросать повсюду обрывки английских газет, пуговицы, тут же предложил Шилопухин. Оставить несколько мешочков с английским порохом. Решили, что армию поведет обратно Шилопухин, Тропинин же собирался быть на Елене. Я заварил эту кашу, мне и расхлебывать. А если фрегаты разделятся, предположил Мясоедов. Мы их постараемся разозлить так, чтобы не разделились, улыбнулся Тропинин. Как? Спросил Скипджик. Посмотрим. В жизни всегда есть место подвигу, Алексей Петрович пожал плечами. Нет, думаю, что они рискнут разделяться. Погонятся оба, а вы пока спокойно пройдете до Санта-Крус, а потом в горы. И поминай, как звали. Дорогу, надеюсь, помните, дождей вроде бы еще не было. Шилопухин взглянул на небо. Реку перейдем без проблем. Надо бы не забыть наших людей на том ранчо, где сидят пленные. Верно. А еще лучше отправить туда и всех остальных испанцев. Пусть крепость останется абсолютно пустой. На галеоне ведь тоже есть солдаты, это озадачит их, и займет после высадки на некоторое время. Глава 36. Бегство. Приказ отступить ни с чем не вызвал у людей энтузиазма, и это еще мягко сказано, особенно у индейцев. Дети природы ни в какую не желали возвращаться без трофеев. Не затем они бросили родные дома, и жалкая пара вражеских фрегатов их напугать не могла. Тогда Тропинин, чтобы разрядить обстановку, позволил индейцам брать все, что те смогут унести, но только в Президе. Остерег он, у нас военная операция, поэтому обывателей и монахов не трогать. Дважды уговаривать не пришлось. Парни хватали все, как будто и правда только что вышли из леса. Масляные лампы, свечи, упряжь, любую медь. Само собой, забрали все пехотное оружие. Сабли, шпаги, кинжалы у испанцев были отличного качества. Мушкеты с пистолетами никуда не годились, но их брали тоже. Индейцы увлеклись настолько, что вздумали прихватить даже одно из орудий с кастильским гербом. Старая пушка весила, наверное, тонну и для перевозки по суше не предназначалась, особенно по горным тропкам. Хотя выглядела красиво. И герб опять же. Командиры ругались, но индейцы клялись, что обузой не станут. Все равно бросит в горах, плюнул в сердцах Шилопухин. Разбирайтесь сами, сказал ему Тропинин. «Через полчаса жду вас у миссии. Возьмете там еще лошадей и повозки. И надо будет снять некоторые вещи с Елены. Григорий, Пабло, давайте со мной». С ними отправился и Мигель. Сперва его не хотели брать, желая сохранить участие людей из Виктории в тайне. Но сержант и так о многом догадывался. «Поможет нам выбраться, останется с нами», — решил Тропинин. «В Виктории ему дело найдется, парень смышленый». Верхом они быстро пересекли полуостров. На берегу их уже ждала лодка, а шкипер Елены Куманин нервно расхаживал по палубе. Когда появился Тропинин с тремя сопровождающими, он облегченно выдохнул. «Какой будет план?» – спросил шкипер. «У нас примерно часа четыре, прежде чем испанцы подойдут к берегу на расстояние выстрела», – сказал Тропинин. «Готовьте яхту к отходу. Все наверх!» – заорал Куманин. «Стеньгу ставить!» Вскоре часть матросов начали поднимать крюй с стеньгу, другие убирали наваленный на палубе хлам, остальные под руководством Тропинина свозили на берег вещи. В течение нескольких часов все найденные повозки прибывали к мысу Пискадера, где их загружали ценностями с Елены. Гриша только диву давался, сколько всего хранилось на небольшом корабле. Ценные картины, гобелены, книги, меха, фарфор, украшения. С Шелпухиным отправились и все важные бумаги. Наиболее тяжелыми вещами нагрузили тимуровцев. Вместо доли от прибыли им пришлось поработать грузчиками. «Доставьте это в Сан-Франциско, там погрузите на Ворона. А вас, Алексей Петрович, когда ждать?» – спросил Шелопухин. «Если сможем уйти от фрегатов, то вернемся через неделю. А если не сможете?» – Тропинин махнул рукой. Они распрощались. «Стоило послушать Галину Ивановну», – пробурчал Алексей Петрович уже на борту. «Отправились за шерстью, а вернулись стриженными». Впрочем, вернуться им еще только предстояло, и по Гришиному ощущению это не выглядело слишком простой задачей. Полуостров полностью закрывал Елене северное направление, впрочем, туда они и не собирались, давая возможность отряду Шелопухина сбежать, а фрегаты отрезали путь в открытое море. Таким образом курс на юг, вдоль берега, все дальше от дома и глубже во владения испанцев, оставался единственным возможным для корабля. Яхта снялась с якоря и стала понемногу пробираться на юг. Ее почти сразу заметили с испанской эскадры. Фрегаты переложили рули, паруса и взяли южнее. Галеон осторожничал и сбавил ход. «Поднимите британский флаг», — распорядился Куманин. «Что ж, проверим наши орудия в действии», — произнес Тропинин. Все его технические изобретения хоть и воплотились в металле, настоящие проверки боем еще не прошли. Экзамен предстояло принимать испанским фрегатам. От осознания этого Гриша поежился. 4-фунтовые пушки против 12-фунтовых. 12 стволов против сколько их там на двух фрегатах? Срок 4, больше. Казалось бы, тут ни о чем говорить. Но пушки Елены имели преимущество в прицельной дальности, а ее оперенные гранаты в случае удачного попадания могли нанести серьезный урон даже фрегату. Не хотелось бы показывать им наши возможности и раскрывать карты, но иначе испанцы и правда могут решить, что нам с лихвой хватит одного корабля, сказал Тропинин. Он аккуратно вставил взрыватель в носовую часть гранаты и поставил защитный колпачок на место. Взрыватель содержал ампулу с кислотой и мог треснуть от малейшего нажима. Поэтому гранату проталкивали в ствол с помощью особого прибойника, имеющего в центре углубление. С другой стороны, ядра испанцев могут рикошетить от поверхности, а нам хватит одного попадания в борт, заметил Куманин. Однако, как мы все знаем, испанцы предпочитают бить по рангоуту, ободрил его Тропинин. Это было слабым утешением. Тем временем к остальным пушкам встали свободные от работы с парусами матросы. Что ж, давайте начнем. Небольшое волнение на море не являлось помехой. Морская версия пушки имела довольно простое устройство, спускающий ударный механизм только при совпадении прицела и горизонта. Пушка Тропинина выстрелила. Оперенная граната летела быстро, оставляя за собой в небе слабый дымный след. Его оставлял фитиль, ведущий к резервному детонатору, который подорвет гранату в том случае, если не сработает контактный взрыватель. Так и произошло. Граната упала в океан, не долетев полусотни футов. Через несколько секунд поверхность вспучилась от подводного взрыва. Не слишком впечатляюще. Дымный след, помимо прочего, показывал траекторию и позволял взять поправку. Тропинин подкрутил винты и объявил цифры всем остальным канонирам. Еще одним преимуществом его пушек являлась унификация. Вскоре прозвучал залп, затем еще один. Орудия Елены принялись стрелять с необычайной скоростью. Банить пушку не требовалось. Заряд гранаты не соприкасался со стенками ствола, а порох не давал большого числа тлеющих остатков. Попаданий получилось немного, но все они произвели на противника должное впечатление. Из борта выдирало целые куски обшивки, несколько пушечных портов соединились в едином провале. У одного из фрегатов сорвало шлюпку. Сбитые с толку испанцы отошли на безопасное расстояние и пошли параллельным с яхтой курсом. «Давайте прибавим ходу». Тропинин натряхнул ладони одна о другую, хотя с виду они остались чистыми. «Да, сэр», — ответил Куманин. «Погоня получилась такой же сонной, как и вся жизнь в Испанской Калифорнии. Они едва двигались по Синему океану, лениво гоняющему пологие волны. Ветер дул слабый, но что куда хуже, что это был северный ветер. На их нынешнем курсе он давал серьезное преимущество кораблям с прямыми парусами. А сменить курс они не могли. Течение вносило свою небольшую лепту в ход, но и оно больше помогало глубоко сидящим фрегатам, чем яхте. Впрочем, невысокая скорость и хорошая погода отчасти играли им на руку. Яхта могла идти близко к берегу, полному опасных камней и рифов. Местные воды были незнакомы русским, а испанских лоций у Куманина не имелось. Все эти дни он рылся в архивах, искал и в миссии, и в президиа, заскочил даже на ранчо, но не нашел ни промеров глубин, ни даже карт с точными очертаниями берега. Похоже, испанский флот был сам по себе и с армией сведениями не делился. Поэтому им приходилось идти чуть ли не на ощупь. Шкипер выслал матросов на бушприт и мачты, те вглядывались в поверхность, надеясь вовремя заметить буруны рифов или тень отмели под водой. Лот тоже кидали без перерыва. 20 сажений, звучали отчеты. 25 сажений, 21 сажень. Елена делала от силы 2 узла, но вскоре и столь невысокая скорость начала падать. Почувствовав это, фрегаты вновь пошли на сближение. «Ветер стихает», — заметил Куманин. «Еще немного и мы потеряем управление. Надо бы запустить машину». Паровая машина была их тайным оружием, козырем. Лишь с помощью нее Елена могла оторваться от ходких фрегатов при таком ветре. «Хотела использовать машину ночью, чтобы испанцы не увидели дым», — посетовал Тропинин. «Но делать нечего, запускайте, иначе ночи мы не дождемся». Для этого времени года стояла необычайно тихая погода, но ветра здесь вообще были неверными. Как раз в этой полосе они менялись с западных на пассаты, и как раз в это время менялся сезон, а значит смещалась широта постоянных ветров. Потому они могли задуть по любому румбу или не задуть вовсе. Кроме того, береговые скалы создавали во многих местах ветровую тень или неудобные завихрения, и только утренний или вечерний бриз могли гарантировать умеренный ход. Но утренний бриз давно ушел, а до вечернего оставалось минимум 6 часов. В общем, обстановка оказалась сложной, и если бы не паровая машина, яхту могло утащить течением на камни или обездвижить и сделать легкой добычей фрегатов. Один из парусов убрали, чтобы не поджечь искрами. Труба сперва задымила довольно сильно, но когда топку хорошенько раскочегарили, дыма стало заметно меньше. Неприятно запахло жженной шерстью и жиром. 4 узла, доложил матрос, бросающий лак. 4 узла с четвертью. 4 узла с половиной. Другое дело, довольно заметил Тропинин, наблюдая за растущим у корабельного носа буруном. Фрегаты не отстают, разочаровал его Куманин. И правда, испанцы легко держали 4,5 узла, хотя им пришлось поставить для этого лиселя и бомбрамсели. Но главное, они прекратили сближение и пошли, как раньше, параллельным курсом. Интересно, что они думают насчет дыма, задумчиво Алексей Петрович. Вряд ли они приняли нас за китобоя, пожал плечами Куманин. После того, как мы их обстреляли из орудий, да уж, конечно, если не считать нескольких опытов, паровую машину в Европе пока не ставили даже на речные суда. Но догадаться о назначении дымящейся трубы испанцы все же могли, хотя бы из-за прибавки в скорости. Будем надеяться на вечерний бриз. Ветер к вечеру не изменился. Температура воздуха почти не изменилась, чтобы создать мощный бриз. Стемнело. Луна светила достаточно, чтобы видеть очертания береговой линии. А значит, из фрегатов хорошо видели силуэт яхты. «Мы можем прижаться ближе к берегу?» – спросил Тропинин. «Тогда они потеряют нас из виду». «Слишком опасно», – возразил ему Куманин. Он был прав. Тень от скал лежала слишком близко к торчащим из воды камням. «Давайте попробуем оторваться за счет машины», – предложил шкипер. «Кидайте в топку все, что есть», – распорядился Тропинин. «Полагаю, нам больше не понадобятся все эти перегородки, столы и стулья». «Почему?» – спросил Пабло. «Вы же не думайте, что яхта справится с тремя военными кораблями. Ну пусть с двумя, но каждый из них втрое крупнее Елены. «Всегда есть шанс оторваться», — сказал Куманин. Терять яхту он не хотел. Тропинин устало посмотрел на шкипера. «Если оторвемся, я куплю новую мебель и закажу новые перегородки». Поскольку многие матросы были заняты парусами, стараясь выжать из них лишних пару сажений хода, в машинное отделение отправили Гришу. Два матроса рубили топориками книжные полки, а еще один, чертыхаясь, забрасывал дрова в топку. Он уже опалил волосы на руке и голове. Задвижка не предусматривала частое открывание, через щель то и дело пробивалось пламя. Гриша снял куртку и закатал рукава. «Давайте я вас подменю». Матрос кивнул, направился в развалку к висящему под бимсом кувшину с водой, которую принялся жадно пить, поглядывая, справляется ли сменщик с работой. Гриша справлялся, хотя в первые же минуты получил пару болезненных укусов огня. «Бестолковое дело», — сказал один из рубщиков. «Почему?» — спросил его Гриша. «Воды-то у нас больше нет, а морская для этих трубок не подходит. Разом прогорят. У Аткинсонов на пароходе машина стоит что надо», — отозвался второй рубщик. «В ее котел хоть санину заливай. Там машина низкого давления, понимать надо», — возразил тот. Кого сменил Гриша. «Если такую сюда поставить, она половину трюма займет, а вторую половину пришлось бы углем загрузить, потому что жрет та машина, как сам Нок Аткинсон за обедом. Низкого, не низкого, а нам, похоже, каюк. Есть еще бак с питьевой водой», — вспомнил второй рубщик. «Кто тебе отдаст питьевую? Ее на всякий случай берегут». Он поднял указательный палец. «Резерв. А ну как нас далеко в океан занесет, что пить там будем?» Сверху им сбросили часть от шкафа. Рубщики взялись разламывать его на отдельные доски. Петли, крепления, фурнитура выдирались со скрежетом с помощью гвоздодера. «Я переговорю с шкипером насчет воды», — вызвался Гриша, когда скрежет немного утих. «Насколько я понимаю, в открытый океан мы не собираемся». «Ну, попробуй», — сказал сменщик и вернулся к топке. Гриша поднялся на палубу. Ситуация не изменилась. Испанские фрегаты шли точно к осадке, что прижали к берегу тюленя. Они знали, что деваться яхте некуда и не спешили атаковать. Матросы в машинном говорят, что вода подходит к концу, а брать забортную нельзя. «Нельзя», — согласился Тропинин. «Этой машине не из всякого ручья водичка подходит. Мы заранее проверяем, чтобы накипи не возникало. Они говорят, что можно питьевую воду использовать. Мы ведь не сумеем оторваться от них», — спросил Тропинин шкипера. «Если ветер не изменится, то не сможем». «Тогда давай перекачивать в машинное питьевую», — разрешил он. «И вот еще что, как бы оно ни повернулось, ни один секрет не должен достаться испанцам. И кроме того, ни одна ниточка не должна привести к Виктории». Гриша подумал, что устроить такое можно, лишь потопив корабль на большой глубине, а они шли вдоль берега. Наступило утро. За ночь они бросили в топку почти все, что могли. Фрегаты никуда не исчезли. Мало того, к ним добавился и галеон. Похоже, испанцы решили не рисковать с остановкой и направились сразу в Сан-Диего. «Что ж, как минимум одну задачу мы выполнили», — сказал Тропинин. «Отвлекли их от залива Манитрии и нашей армии с дурацкой кастильской пушкой. Была и плохая новость. Берег теперь постепенно отступал к востоку, и Елена то и дело попадала в ветровую тень из-за высоких гор. Это заставляло ее терять ход, а вместе с ним и управление». Куманин нервничал и дергался вместе с яхтой. «Шкипер, оставьте штурвал на помощника, нам нужно поговорить», — сказал Алексей Петрович. «Лучше всего в вашей каюте. Гриша, Мигель, Скипджик, вы мне тоже нужны». Впятером они спустились в капитанскую каюту. Куманин по просьбе Тропинина развернул на столе карту побережья. «Итак, мы отвлекли испанцев достаточно, чтобы наши смогли добраться до горных троп. Не представляю, как они собираются тащить по горам все эти вещи, но пусть теперь голова болит у Шилопухина. Нам же пришло время позаботиться о себе». Протестов такое предложение не вызвало. «Уйти мы не можем», — произнес затем Тропинин. «Остается затопить яхту и добираться до родных краев суши». Идея затопить корабль прозвучала не первый раз и больше не вызвала споров или переживаний. Лишь у Куманина чуть дрогнул голос, когда он спросил: «И как мы доберемся до дому?» Они в очередной раз вгляделись в карту. Все, что лежало до Санта-Барбары, отражалось на ней с большей или меньшей точностью. Дальше контуры размывались и значилось множество белых пятен. Положение не радовало. Берег тянулся на юго-восток до мыса Консепсион, где резко отступал к востоку. А дальше лежали острова, и фрегаты могли разделиться, чтобы зажать яхту между берегом и островами. Береговой ландшафт вплоть до Президио Санта-Барбара и даже до Пуэбло Лос-Анджелеса оказался столь же неудобным для беглецов, что и прибрежные воды. От внутренних территорий узкую полоску берега отделяли горы, а все речные долины, что выходили к берегу, прорезая хребты, уводили дальше на юг. И так до самой Нижней Калифорнии, где ни на какую помощь рассчитывать и вовсе не приходилось. Мигель знал местность только до Санта-Барбары, и хотя он бывал по делам и дальше на юге, но служил главным образом в Монтерее. «Вот здесь, возле Мара, должен быть перевал через горы», — сказал Мигель. «Он ведет к верховьям реки Хоакин, а по ней можно добраться до Сакраменто или до залива Сан-Франциско. И там по пути наверняка много миссий и гарнизонов», — спросил Куманин. «Два или три, а мы без лошадей. Сделаем лодки или плот», — предложил Тропинин. «Река крупная. Не забыть бы прихватить пилу и топорики. Во время сплава мы окажемся на виду», — возразил Куманин. «Лучше одолжим лошадей в ближайшей миссии. Посмотрим по обстоятельствам». Они здорово рисковали выдать себя направлением пути, но иного выхода не осталось. В конце концов, англичане тоже могли решить пробираться на север, так как на землях Виктории им ничего не грозило. К тому же именно там, возле острова, вставали чаще бриги торговцев пушнины из Бостона. Гриша подумал, что можно будет пустить нужный слух о группе неудачливых британских каперов. Но сперва предстояло выбраться. «Эту карту возьмем с собой, остальное нужно сжечь», — распорядился Алексей Петрович. «И все прочие бумаги тоже». Шкипер вздохнул и кивнул. «Сделаю, сэр». Сам Тропинин несколько часов бродил по роскошной яхте с Фомкой, отдирая различные части от стены палубы, выбрасывал их за борт со словами: «Это им знать еще рано, это видеть не стоит, а это будет жирно». Он спустился в машинное и принялся сжигать бумаги. Затем появился на палубе и выбросил за борт ящик с калифорнийским хересом. «Не то, чтобы я не хотел отдавать херес испанцам, хотя нет, не хочу», — пояснил Алексей Петрович. «Однако, больше всего я боюсь беспорядков. Я много читал о том, как в катастрофической ситуации команда напивалась и губила себя и корабль». Гриша считал себя знатоком приключенческой литературы, но ничего похожего припомнить не мог. Он тоже прошелся по яхте. Она здорово изменилась. Исчезли картины, медные приборы, украшения. На некоторых перегородках виднелись пятна на месте снятых предметов, повсюду валялся хлам, мусор, обломки мебели. Что интересно, шкипер не гнал матросов все это убирать. Похоже, что яхта и правда была обречена. Прошло еще несколько часов плавания. Наконец, они увидели Мара. Это образование оказалось одинокой горой, похожей формой на стог сена или крышу дома. Она поднималась над водой недалеко от берега, а размерами превосходила любой одиночный камень, что видел на своем веку Гриша. Около 100 сажений высотой и такой же ширины, если не учитывать все, что скрывалось в глубине вод и ниже дна. И это был именно монолитный камень, а не груда камней или скальный выход с различимыми слоями породы. 32 сажени, доложил матрос, бросающий лот. «Песок, бросайте якорь». Вскоре цепь натянулась, яхту медленно развернула течением, поставив носом к северу, и она встала, мерно покачиваясь на пологих волнах. Гриша огляделся. Вдоль всего берега протянулась песчаная отмель, которую волны лишь мирно облизывали. Полоса прибоя не выглядела серьезной проблемой, а замара вода и вовсе оказалась спокойной. «Это только до свежего ветра», — мрачно заметил шкипер. «Нам больше не нужно», — оптимистично заявил Алексей Петрович. «Поставьте лодку у правого борта». Гриша перешел на другой борт и посмотрел на эскадру противника. Фрегаты убавили парусов и некоторое время ходили поодаль, точно акулы возле раненого кита. Они пока не рисковали приблизиться, не понимая, что замышляет команда Елены, или вернее Паллады, как они думали. Все же эффект от оперенных гранат заставил их осторожничать. Команда незаметно для испанцев спустила на воду шлюпку. В нее погрузили все, что собирались взять с собой. За время преследования Тропинин собрал остатки ценностей, которые легко было унести и которые они в попыхах пропустили, когда отправляли отряд Шелопухина. Монеты, украшения, редкие бумаги, которые не поднялась рука сжечь. Две бутылки рома Алексей Петрович ставил для медицинских целей. Все это легко поместилось в заплечный мешок. Каждый из матросов взял такой же с продовольствием, одеялами и боеприпасами. Из оружия с собой взяли ручные гранаты, дробовики и винтовки. Все остальное подлежало уничтожению. И важнейшими среди всего являлись пушки, боеприпасы к ним и паровая машина. И если пушки просто бросили за борт, что боеприпасы снесли в машинное отделение и подготовили к взрыву. Они не могли рассчитывать, что яхту быстро затянет в песок, как орудие, и вдруг у испанцев хватит ума подцепить затонувшее судно и отбуксировать его на мелкое место. А паровую машину за борт не выбросишь, она намертво привинчена к корабельному набору и слишком тяжелая, чтобы поднять на палубу. Лучше уж все разнести все на куски. Обломки разбросают по дну на большой площади, песок их быстро поглотит, и вот тогда их испанцам уже не достать. Сюда же, в машинное, перенесли несколько бочонков пороха, все корабельные запасы. Огнепроводный шнур подсоединили к бочкам, немного пороха насыпали всюду вокруг, чтобы наверняка. Затем его размотали до соседнего помещения. «Хватит на 10-15 минут горения», — сказал Куманин. «Гриша, давайте в лодку», — распорядился Тропинин и достал из-за пазухи огниво. На палубе уже подожгли кучи ветоши, которая давала много дыма, способного скрыть их отступление. Гриша спустился в шлюпку. Она быстро наполнялась матросами. Последними к ним спустились шкипер и сам Тропинин. Весла на воду. Куманин оттолкнулся руками от борта и точно лошадь по холке, похлопал на прощание яхту. 16 матросов взялись за весла и сделали несколько мощных грибков. Через 5 минут лодка повернула за мора. Табань. Шлюпка встала в зоне спокойной воды. Гребцам приходилось лишь изредка поправлять ее. До берега здесь оставалось четверть мили или чуть больше. Причем вода выглядела гладкой, точно на пруду, лишь легкая рябь от соседнего прибоя и всплески от весел нарушали зеркальную поверхность. К берегу беглецы не спешили, пережидая здесь конец яхты. Он вскоре последовал. Раздался колоссальный взрыв, от которого по воде сперва пробежала рябь, затем прокатилось несколько волн и, наконец, поверхность вспенили падающие обломки. Скала надежно прикрыла людей от осколков, а волны потеряли силу. «К берегу», — распорядился Куманин. Большое облако дыма некоторое время стояло на месте взорванной яхты. Затем его потащило на юг, понемногу рассеивая и распуская на пряди слабыми порывами ветра, очно старый свитер. Дым и скала прикрыли их высадку от взоров с фрегатов. На пляже скипджик с двумя матросами бросили в лодку несколько тяжелых камней, пробили банки и дно топориком, а затем вытолкал пустую лодку на глубину. Она начала медленно погружаться. Возможно, это было лишним. Если испанцы и заметили людей, то не решились приближаться к берегу, тем более высаживаться на него. Спустя несколько часов, уже взобравшись на склон, беглецы вновь оглянулись на океан. Они увидели так и не захваченный галеон, два фрегата, которые помешали им это сделать, а также маленькую шхуну у самого горизонта. Шхуна шла встречным курсом на север под всеми парусами, а над кормой развивалась большая медведица. Даже если бы фрегаты погнались за ней, догнать уже не успевали. «Это Кусай», — сказал уверенно скипджик. «Верно», — согласился с ним Куманин. Кусай ходил на Галапагос с поисковой экспедицией. На его борту должна была находиться команда Бланки. Те из них, кому удалось выжить. «Что ж, кажется, мы невольно помогли Басому избежать встречи с испанцами», — произнес Тропинин. «Значит, все было не зря». Поправив заплечные мешки, отряд отправился вверх по склону. Впереди их ждал долгий путь через пустынные земли и горы Калифорнии. Без лошадей, почти без припасов, с испанцами за плечами и озлобленными индейцами, что не склонны разбираться, кто из пришельцев хороший, а кто плохой. Но беглецы были уверены в успехе. Ведь теперь каждый, поднимающий тост за тех, кто в пути, пил и за их удачу. Конец первой книги.